Слышно меня? Да. Да. Доброго здравия всем участникам семинара. Тема моего короткого доклада, который я подготовил сегодня, «Русский взгляд на политический платонизм в России как шаг за горизонт». Такое заглавие. И хотелось бы сказать в первую очередь, что размышления об организации России по модели государства Платона, которому посвящен наш сегодняшний семинар, ставят перед нами довольно сложную задачу. Это не просто абстрактное понимание, что есть политический платонизм, но в первую очередь попытка сопоставить его онтологический порядок с конкретным народом, живущим в конкретной стране. И надо сказать, что постановка этого вопроса именно применительно к русским абсолютно не случайна, поскольку сложнейший исторический путь, пройденный Россией при всей своей насыщенности, многогранности, все же не привел к созданию политии, в которой ясно и устойчиво выразились бы чаяния души народа. То есть все они как бы варьировались от максимального приближения к сути русского в ранние периоды истории, как правление Рюриковичи, Святослав, князь Владимир, Иван Грозный, до все большего удаления через эпоху Романовых, закончившейся падением в принципе российской монархии и установлением советской власти на основе полностью материалистической идеологии. И для нас очевидно, что России не подошла ни одна из трех политических теорий модерна. Ни либерализма, ни коммунизма, ни фашизма. Все эти теории были рождены Западом, и в основании идеологических построений этих теорий по самому месту их рождения не могло лежать иной модели, кроме как построенной на платонизме, политическом платонизме, в том числе, из которого вышла вся история западной философии. То есть, говоря о политической перспективе для России, нам следует принять за отправной пункт очевидность того, что философия первого начала по Хайдеггеру, явившая миру весь спектр воцарившихся над ним политических систем, не может быть корректно установлена на русской почве, что убедительно доказывается объективным историческим процессом. И поэтому лишь такая политическая модель, в центре которой стоит именно экзистенция русского народа, ну не в нынешнем состоянии, но пробужденного, скажем так, своему дизайну, может быть корректно воплощена в России. И поэтому я бы предложил отнестись к политическому платонизму в России с точки зрения того, что в нем может быть применимо или неприменимо для построения четвертой политической теории, акцент в которой должен быть сделан на экзистенции, а не на экзистенционализме автономного мира идей, который описывает Платон. Но все же следует сказать, что понимание политического платонизма в России, безусловно, является очень важным для самой возможности провести это различение, что для нас релевантно, а что нерелевантно. Потому что в противном случае все, что мы сможем сделать, это лишь заниматься рециклированием первого начала. Русскому сознанию свойственно каким-то невероятным образом преображать, интерпретировать совершенно иначе любую установленную извне идеологическую парадигму. Так, к примеру, советское государство, задуманное к построению на фундаменте строго материалистической философии, в глазах народа предстало как нечто тождественное божественному световому социалистическому пути, не утверждающему, но наоборот, стремящемуся упразднить всякую материальность, что мы видим, к примеру, в магическом большевизме Чевенгура Андрея Платонова. А фигуры советских правителей народом сакрализовывались и возводились в культ, который помещал их не на место каких-то руководителей, генеральных секретарей коммунистической партии и так далее, но на место сакральных вождей, как в случае с Лениным и Сталином. Новейший же период русской истории привел к окончательному взятию русского сознания в плен либеральной политической моделью, представляющей из себя крайнюю степень абсолютизации аргумента тела и ориентированность на снятие всех возможных форм коллективной идентичности, что, конечно, вступает в диаметральное противоречие с русской соборностью, как базовой идеей, воодушевляющей русский народ в ходе всех ключевых исторических событий. И даже этот абсолютно русофобский, либеральный период нашей политики был глубинно саботирован народом в своих эпистемологических основах и принят скорее лишь в аспекте своеобразной свободы от оказавшейся онтологически несостоятельной советской парадигмы. Русское сознание, в отличие от западного, непостижимым образом пребывает в интенции к бытию, будучи имманентным не человеку как субъекту, но самому Богу. Иначе невозможно было бы объяснить, почему Россия последовательно отказывалась от всех предложенных ей извне политических моделей. Такая апофатическая интуиция русского народа, которую можно также назвать негативностью, глубинным таким неприятием русскими всего из предложенного им извне миром. Вот такая интуиция отторжения не может быть пустой. Она обязательно должна содержать в себе четкую, пусть и философски, и политически неоформленную, но конкретную позицию. И очевидно, что препятствием нахождению этой точки является любая попытка привнесения всегда аллогенной политической элиты в русское государство извне какую-то кальку философских политических систем, являющихся абсолютно нерелевантными содержанию русской души, то есть не центрированных на феномене русскости как таковом, не центрированных на уникальности русского дизайна. Следует заметить, что историческая инволюция политического в России полностью соответствует логике мифа о круговращении Вселенной, описанного Платоном в диалоге «Политик». Как мы помним, в нем различаются два сменяющих друг друга онтологических порядка, во власти которых пребывает Вселенная и человеческий историал. Это, как мы помним, эпоха Кроноса и эпоха Зевса. Они характеризуются в первом случае непосредственным божественным участием в управлении миром, заботе о нем, во втором же – дистанцированием божества и оставлением мира на попечение земным правителям, чьи режимы деградируют по мере нисхождения в материальное экзистирование и по мере забвения о божественном строе изначальном. Космология Платона является ключом к политическому прочтению его философии, поскольку в платонической оптике государство и космос, различаясь лишь по масштабу, тождественны друг другу. То есть, сколь политичен космос, столь же космично и государство. Логика нашего актуального момента, связанного с эпидемией, на мой взгляд, подводит Россию к необходимости установления диктатуры власти, утратившей на данный момент всякую сакральную легитимность в ходе длительного цикла отдаления от той самой платонической оси мира, вокруг которой надлежит по Платону выстраивать государственную вертикаль. Здесь можно четко увидеть, где мы находимся в системе космологическо-политических циклов Платона. Потому что, как мы помним из лекций, установление тирании является преддверием наступления события, после которого ход времени сменяется на противоположный. А, соответственно, человеческий жизненный цикл приводится к первоначальному геогенетическому порядку, развитию от старости к младенчеству и умолению до семени, возвращению в землю. Здесь, в контексте нашего разговора о России, следует заметить, что геогенетический сценарий Платона без каких-либо противоречий ложится на веру православных христиан в воскресение мертвых. А также миф об андрогинах, используемый Платоном и подробно освещенный в цикле лекций о платонизме Александром Гелличем, также совпадает с учением Христа о том, что по воскресении из мертвых не будут ни жениться, ни выходить замуж, но будут как ангелы на небесах. И эту оптику политического платонизма можно назвать абсолютно применимой для построения четвертой политической теории. Платоническая иерархия государства, построенная на степени удаления от созерцания высшего блага, то есть где выше всех мы помещаем царя-философа, далее ниже по вертикали идут воины, демократия и, наконец, народ. Эта иерархия также находит свое отражение в русскости, которая испокон веков чаяла царя-батюшку как единственного заступника, на пути к которому народ готов сносить все препятствия и промежуточные инстанции в лице боярства, чиновничества, которое по своей сути более приземленной искажает как бы истину бытия, на уровне которой может находиться лишь царь-философ, он же русский царь-батюшка. Русскому народу также присуща и яростная воинственность в критические моменты истории, когда во имя сохранения целостности своей земли и ее государственной вертикали, которая пусть и никогда в полной мере не соответствовала подлинно русской политии, ее образу, но тем не менее весь народ на протяжении истории был готов принести в жертву своей жизни, побеждая во всех физических войнах, которые велись за нашу территорию, но, к сожалению, впоследствии проигрывая войны политические по причине отсутствия философской системы, которая была бы релевантна русскому сознанию. Можно сказать, что русский взгляд как бы выхватывает из имманентной реальности лишь то, что может пройти глубинную верификацию на соответствие народному сознанию. А, соответственно, все то, что не может быть включено в луч этого внимания, отбрасывается или преображается, как в случае с советской властью, о которой ранее была речь. И поэтому русские, которых западные, скажем так, свободолюбцы обвиняют в рабской покорности любой власти, даже самой коррумпированной и выродившейся, в действительности скорее покорны не конкретным начальникам, но сакральной вертикали царя-философа, которого хоть и нет в земной политике, но который обязательно должен быть, его просто не может не быть, и место его не может быть осквернено фигурой даже самых отвратительных самозванцев, которых мы можем иметь в реальности. И вот здесь мы приходим, я бы сказал, к ключевому противоречию, возникающему у русского сознания с философией Платона, над которой западным миром было выстроено все его политическое здание. Но даже будучи формально частью этого политического здания, русский народ всегда стоял где-то отдельно, где-то поодаль. И из этого политического платонизма мы можем сказать, что строгая вертикаль мировой оси нам подходит. Царь-философ, совершивший восхождение из пещеры к свету, истинная земля андрогинов, безусловно, замечательно ложится на русскую душу. Все это наша плоть от плоти. Но вот автономность мира идей, как эссенции сущего, которому восходит философский субъект по отношению к миру копий, вот с этим мы никогда не согласимся, потому что наш взгляд не является пустым и отражающим, но взгляд русского народа именно творящий и преображающий то, на что направлена его интенция. И поэтому философия эссенциализма, утверждающая строго привативные пары противоположностей, как шекспировское «быть или не быть», и некий статический мир идей, как объектов, данных в своей независимости от, скажем так, нерадивого субъекта, просто неприменимо в России. И в этой парадигме мы всегда будем оказываться двоечниками, отстающими в развитии от кого-то. Но необходимо понять, что русская душа совсем иная. Она существует не в привативном, но в эквивалентности, в которой небытие и бытие не являются противопоставленными друг другу, но являются ракурсами единого, в котором и есть, и нет, вот это самое бытие и небытие содержатся одновременно. И наше бытие есть не восхождение к объективной данности, но скорее перманентный процесс сознания, лежащего не за пределами народа, но в самом его внутреннем и сокровенном в русском бытии. И поэтому, делая из всего вышесказанного вывод и завершая мое выступление, я хочу сказать, что выстроить русскую политею, которая не пришла бы в конфликт с народом, как ее субъектом, могла бы только элита, которая экзистирует по-русски и способна сделать шаг в подлинно наэтическое пространство русской философии, которая может быть рождена только за горизонтом первого начала. Спасибо большое за внимание. Благодарю. Отлично. Мне кажется, вот здесь мы подошли просто к центральной теме, которую мы хотели обсудить, и это отличное, отличное введение к, собственно, в разговор. Я, вы знаете, хотел бы высказать тоже свои ряд соображений. Вот первое, что мне представляется, что я последние дни ловлю себя на мысли, что в таком фундаментальном историческом, историальном даже дежавю, что сейчас мы обсуждаем вещи, которые были крайне актуальны ровно 30 лет назад, 30-25 лет. Потом они утратили свою актуальность к концу 90-х и 2000-х. Вот 20 лет назад я такого себе разговора представить не могу. Просто не интересы там, ну, как-то это было бы совсем в каком-то в хламе таком, в нытье. Когда вот появился Путин, был всплеск, но именно практический, это был не всплеск мысли, что делать, куда идти, а ожидание, что само как-то сейчас все патриотически исправится. Потом долгое ожидание, 20 лет, ну что, и сейчас вот уже ладно, все понятно. Ну, ничего, давай заново. То есть вот дежавю, которое больше всего напоминает 30-летний период для меня. То есть вот на самом деле сейчас как раз мы в какой-то веке раз начинаем понимать, что нам многое непонятно, многое неясно. И не вопрос кому, как и сколько, вот, который стоял последние где-то 20 лет. Сейчас он как-то не так важен. Может, кого-то важен, но это уже где-то в других средах. А в реальности очень многие принципиальные вопросы Россия, будущее, прошлое, Запад, политическая теория, первая, вторая, третья или четвертая, народ, государство, власть, идеология, вот это все опять не решено. То есть вот мы, глядя на то, что происходит, мы уже не говорим, ну где, давай, потому что уже давай, уже ничего, все, то есть надежд на это нет. Надежд на прошлое тоже нет. Тем более прошлое неосмысленное. 30 лет там даже люди, которые отстаивали, давайте быстрее вернемся в Советский Союз, это была самая безответственная часть нашего общества, она и остается. Может быть, что-то было и хорошо, или лучше, чем сейчас. Но это так, в обратную сторону старик в юноше не становится. Тогда для того, чтобы построить социалистическое государство, каким бы оно ни было, для этого потребовалось там, уничтожение огромного количества людей, сверхусилия, идеология, мобилизация, элита, процессы, на которые наше общество просто при всем желании не способно, сейчас не готово, и потом параллельно мы это делали. Мы даже и не думаем об этом. Поэтому ни ностальгия, ни просто чистый протест, ни статус-кво, ни какие-то отдельные вспышки. Вот все это зашло в тупик. Вот Эдуард Лимонов умер, на самом деле. Вот в свое время ему казалось, он знал, что делать. Но сейчас мы видим, что он говорит, вот то, что мы с ним спорили еще в 90-м, то, что вы предлагаете думать, а потом делать. А я предлагаю делать, а потом думать. Но вот он всю жизнь что-то сделал, а на мысль так и не осталось. Времени умер, а он подумать не успел. И отсюда вот это огромное усилие, в том числе оппозиционные, интересные там, группы, на самом деле, большевиков, сочетающие патриотическое и социальное, в никуда. Просто вот я, честно говоря, думал, что Лимонов будет инфлюенсером, который привлечет к теме, на самом деле, жизни, как методология осмысления русской истории. Именно методология осмысления русской истории. Для того, чтобы взвесить фактор национального, народного, государственного, социалистического. Вместо этого просто вырвал все в совершенный такой какой-то в истерику и в загубленной жизни, в таких написаны якобы такие героические биографии, хотя на самом деле это просто такой вот массовое хулиганство, растерянное и жалкое, по большому счету. То есть непонятно, что плюсов больше или минусов. Одно время я говорил, что это одни минусы дало, вот такое использование инфлюенсера для продвижения концептов. Сейчас, может быть, меня как-то пересматривать это отношение. Но что я хочу сказать? Сейчас время, на мой взгляд, время формулировок. Но если 30 лет назад, для того, чтобы хоть что-то сказать, вот когда я написал, тогда, помню, в 90-м году, в 91-м году, статью «Карл Шмидт. 5 уроков для России». Мне было понятно, берешь Шмидта, прикладываешь к России, получаешь результаты, что ли, никакого либерализма ни в коем случае нельзя делать, необходимо вернуться к реализму и так далее, и так далее. Но! Я помню, я принес это, по-моему, чуть ли не наш современник, еще советский, мне говорят, ну это же там то-то, то-то, невозможно. Конечно, невозможно. 30 лет ушло на то, чтобы Шмидта издать, перевести плохо, потом получше. Вот мы немножко в другой ситуации. Мы как бы 30 лет назад с точки зрения неопределенности в отношении ничего, но у нас есть уже весь Шмидт, у нас есть весь Зомбард, у нас есть весь Генон, весь его, весь Макс Вебер, весь Мережковский, весь Флоренский, весь Булгаков. У нас есть вообще все. То есть вот 30 лет отличается тем, что, ссылаясь, например, на какого-то фундаментально необходимого для России автора, можно взять и достать из полок там, его полное собрание сочинений и сказать, вот это читал, нет, не читал, ну, извини, там, в следующий раз. Не судьба. А тогда, когда меня спрашивали, я помню, в конце 80-х годов я вел семинары тоже, мне говорят, что считается? Я так думаю, ну что? Тогда в советское время публикации были, вот как откормить свинью, я помню, нашел, как там создать, какой чугунь плавить. То есть, и я говорю, читайте Евангелие, это единственное, что я могу вам посоветовать. Просто ничего не было невозможно было сказать. Вообще ничего. Важно, Библия, Евангелие, правильно, прекрасно. Фла Русского, по-моему, издали в бумажном переплете, там Имка Пресс такой привезли, нас перепечатали. Где-то 88-й год, вот это то что-то хоть, ну, совсем было жалкое зрелище. А сейчас у нас есть то, на что можно опереться, поэтому, но, и вот в этом случае, уже в новых условиях, надо ставить вопросы, на мой взгляд, те же самые, которые ставились и казались актуальными в 90-е. Что такое государство, каким путем нам идти, каковы его основные цели, что такое народ, что такое мир, что такое история, что такое прогресс. Вот эти вещи, которые на самом деле как-то постепенно стали техническими, сместились на вой экспертов, там, перекрикивания, они сейчас опять возвращаются. Возвращаются вместе с книгами, возвращаются уже в хорошем таком состоянии. И вот даже я подумал дискурс, которого Саша сейчас произнес, его не могло быть 30 лет назад. По смыслу, русские люди, которые понимали, что либерализм — это тупик, что Советский Союз — это тоже не ответ, что нам надо строить что-то другое, такие люди были. И искренне такие же были, и такие цельные, и убежденные. Но строили речь они гораздо более жалко, гораздо более наивно, гораздо более, я бы сказал так, ну, по-идиотски, что ли. А вот сейчас мы имеем дело с примером вот Сашиной речи, на мой взгляд, адекватной. То есть за этим стоит не просто прослушивание одного, двух, трех курсов, это целая культура. Вот эти 30 лет, эти даже тупики и ошибки 30 лет. Вот такие вот драмы и смерти, и неадекватности, и посадки, они стоят просто за речью, за интонациями, за тем, что надо читать, что не надо читать, что на что надо обратить, на что не надо. Вот это очень ценно. Я хотел бы сказать следующее, что одновременно я вот заметил, слушая вас, Саша, что время, сейчас не время речей вообще. Вот мне кажется, нам не нужны больше речи. Просто никакие речи. Поэтому в значительной степени литература 19 века, политическая литература, и отчасти 20-го, не вся, но отчасти, она на самом деле немножко непригодна, потому что там речи. А речи, они представляют собой нечто целое и нечто, в общем-то, риторически совершенное. Нам нужны схемы, нам нужны тезисы и нам нужны концепты. Это вот что важно. Мне кажется, что сейчас мы к проблематике осмысления самих себя, построения русского будущего и вообще вот отношения нас к миру и к государству, к самим себе, к обществу, должно строиться на неком довольно ограниченном наборе тезисов. Именно тезисов. Не речей, а тезисов. Сейчас очень важно те маленькие короткие фразы, такого объема там, Твиттера или Телеграма, которые будут безусловными. Именно на них, на этих, нам надо научиться говорить вот этими концептами. Вокруг них мы можем строить довольно там, самые сложные риторические построения. И я вообще вот думаю, что для России сейчас нужно ограниченный, но очень точно выверенный концептуальный набор. В принципе, нам нужно построить, я думаю, вот это сейчас важно, на основании политического платонизма, четвертой политической теории, евразийства, национал-большевизма, монархизма, опыта наших православной иммиграции, ну, всего мыслящего, просто всего мыслящего 20 века, а у нас было полно мыслящего 20 века, вот нам необходимо выстроить некий набор, например, из 100 терминов или 100 тезисов. Причем некоторые могут быть противоречивыми тезисы. Ну, там, например, Сталин – абсолютный герой русского народа. Например, это тезис, который есть, я его, например, не разделяю, все гораздо сложнее, но это тезис, который надо осмыслять, надо помещать в какой-то контекст определенный, как-то к нему относиться. И так еще 99 тезисов. Вот я думаю, что после того, как мы, вот последовательность именно сейчас, что мы упустили в 90-е годы, когда сразу пустились, там, кто левый, кто правый, кто национал-большевик, кто между, кто этот там лидер, кто этот лидер, а сейчас парламент, а эти мы сейчас там куда-то в мэрию. Вот эта вся суета, она за 30 лет доказала свою абсолютную тщету. Просто вот так, поскольку люди не сосредоточились на выработке этих тезисов не было, никакого согласия относительно значения базовых слов не произошло. Каждый нес свою собственную в каждом маленькой секте, патриотической, либеральной, социалистической, каждый использовал слова как угодно, и этого набора не сложилось. Отсюда сейчас, когда люди начинают объяснять происхождение коронавируса, мы слышим просто настоящее такое общество чистейшего бреда. То есть люди бредят, люди говорят, что они эксперты по гигиене, по медицине. Каждый друг другу рассказывает, по сколько минут надо и как мыть руки. То есть мгновенно все стали медиками, медсестрами, медбратьями, специалистами по вирусологии, генинженерии и мировым заговорам. То есть и это отовсюду просто. Это означает, что ну, так действуют уже какие-то частицы просто такие мертвые. То есть как же, это же не люди. Люди должны как-то соблюдать. Если ты инженер, ну, продолжай рассказывать о том, как вот варить что-то. Или там, если ты программист, рассказывай о своих программах. Почему? Откуда ты что понимаешь в коронавирусе, в ДНК, РНК, в каком-то искусственном или неискусственном происхождении, или какое лекарство подлинное, какое Билл Гейтс хочет нам чипировать. Ну вот каждый знает это на самом деле, но забывает, что он просто не может этого знать, поскольку это, как и в любой сфере необходимо иметь какие-то компетенции просто для того, чтобы о чем-то рассуждать более-менее серьезно. Вот на мой взгляд, в отношении политологии или политической философии нам необходимы некоторый набор не текстов, не речей, не книг и не авторов, а уже тезисов. То есть вот мы этих авторов, массив этих авторов, книг, идей, концепций, идеологий, мы уже более-менее себе представляем. То есть люди, которые занимаются философией, политической философией, занимаются политологией, ну, должны представлять, а если не представляют, пусть представляют, пусть сейчас вот наверстывают пока карантин. А вот дальше надо из этого сделать некоторый очень небольшой набор концептов, с которыми надо работать и которые постепенно надо распространять на наших единомышленников. Потому что и среди наших единомышленников существует такое же полное разложение, такое вот рассеянность в отношении мысли. То же самое касается философии. Это целая отдельная история там, социологии, с чем я сталкиваюсь, психологии, с антропологией. Но это очень большая тема. Но хотя бы в политической философии собрать представление о человеке, о народе, о государстве, в рамки какие-то в небольшие такие вот семейные, в семейства, концептуальные семьи такие, пусть довольно расширенные, но все-таки не бесконечные, так, чтобы мы говорили, ах, вот это имеете в виду, ах, под экзистенцией вы это имеете в виду, ах, под эссенцией вы имеете в виду, 2-3 раз даем возможность, но если кто-то под эссенцией, экзистенцией, или идеями, или Платоном, или Аристотелем, или Шмидтом, или фашизмом, или коммунизмом, или либерализмом, имеет что-то еще, вот выходящее за этот более-менее очерченный, ограниченный круг таких алгоритмических концептов, вот этот человек как бы ставит себя вне дискурса. То есть не каждый человек может говорить обо всем. Вот давайте так вот как бы решим, если мы говорим о политической философии, давайте вот ограничим и круг людей, которые могут говорить об этом, и ограничим круг, ограничим структуры синтаксиса, в рамках которых мы можем об этом говорить. Вот сейчас это просто подходит, на мой взгляд, и сейчас у нас для этого есть база. И в связи с этим я хотел бы обратить внимание на вот последний трехтомник мой «Знамахи», посвященный русскому логосу. А многие вещи, которые я там описывал, они я как бы чувствовал, знал, или там, знал давно или всегда. Но работая над этими тремя томами, я совершенно занимался открытием, которые были для меня чем-то абсолютно неизвестным, абсолютно незнакомым и неясным просто. Это были серия открытий, взрывных открытий. И вот одним из этих открытий, к которому, может быть, я уже подходил постепенно, была уже чисто концептуальная мысль, просто вот концепт. Это такой жестокий алгоритмический концепт, не речь, не интуиция, уже не интуиция, а именно законченный концепт о дуальности того, что мы понимаем под русским. Дуально, там вы скажете, а мы еще и больше понимаем, но это все правильно. Я имею в виду базовые дуальности. Вот совсем такой огромный вот, космической макродуальности того, что мы понимаем под русскими. Под русскими мы понимаем первое государство, это одно, это Россия, это наша государственная политическая история, идентичность, структура и народ. И вот исследуя и то, и их взаимоотношения, но я пришел к абсолютному выводу, такому железному. Можно почитать эти тома, три тома, они довольно большие, потому что я доказываю эти тезисы, провожу их сквозь все, сквозь прям от начала, от мифологии там, славянской, от протоистории до современности, через историю, через культуру, через политику, через все, что это два разных логоса, два разных начала. И здесь как раз вот Саша косвенно об этом говорил. И вот мне представляется, что это вот эти два элемента, то есть вот этот тезис один из ключевых. Это тот тезис, который должен быть взят, осмыслен, разделен, что мы должны его, по крайней мере, в рамках какого-то ограниченного круга просто уметь как пинг-понгом перекидывать, то есть дуальность, понимая, о чем мы говорим, просто понимая все содержание, о чем мы говорим. И вот в чем эта дуальность? Я вот на нее хотел остановиться, тем более это прямо связано с темой нашего семинара. Дуальность заключается в том, что у нас государство изначально, наше русское государство, было организовано по платоническому принципу. Оно было индоевропейским, вертикальным, и строилось вот по такой, я бы сказал, антииманентной вертикали. Представлено оно было когда-то до принятия христианства военной элитой, германской, может быть, германо-сарматской, может быть, балабской, которая тоже была славяно-германской, если говорить о западных славянах. Но это не принципиально. Тип был очень-очень аполлонический. То есть люди, которые создавали государство, которые воплощали в себя государство, наше воинство, и наши цари, и наши жрецы древние, они были вот строго аполлоничными. Аполлоничными в таком вот, я бы сказал, даже антинародном, антиземном смысле. То есть сверху и все. Вот они были небесные. Они были за небесное и ни за какое не за земное. И вот в этом отношении, да, и это аполлонический логос, и когда христианство пришло, когда князь Владимир принял христианство, крестил Русь, он этому придал уже такой идеолого-догматический характер. То есть он сказал, государство – это христианская политея, в часть Византии, часть византийской парадигмы, позднее мы говорили о том, что это сама византийская парадигма на нас переходит, но и до христианства. И во время христианства, и даже после христианства российское государство мыслится вот в своей, как бы, своей идентичности, как некая платоническая вертикаль, которая и оправдывает все остальное, в том числе там, несправедливость, насилие, страдания и так далее, войны, лишения. То есть вот эта вертикаль, и отсюда монашество. Русское монашество, которое было глубоко вертикальным, глубоко государственным. Не случайно на первом этапе, я вот исследовал историю Киево-Печерской лавры, Все монахи практически, все были боярскими детьми, за редчайшим исключением. Просто это была элита элит. То есть понимать вот этот вертикальный логос христианского, возвышенного, изысканного, абсолютно такого созерцательного богословия могли только люди совершенно аристократические, не от земли, не от народа. Это была особая каста монахов, воинов, аристократов и царей-бояр. Они составляли аполлоническое измерение русского государства. И дальше можно сказать, что любая индоевропейская полития могла быть только такой. То есть здесь не исключение. И в самой форме мышления русских князей, например, 11-12 века, вот честно говоря, я того, что мы называем, собственно, русским, не нахожу. Но если сказать, что речь идет о немецкой, например, хронике, или французской хронике, там французская, германская хронике, франкская, того же времени. Найди 10 отличий. Просто друг друга сражались, там, горные, сильные. Что в них было, собственно, русского в этих наших князьях? Просто замечательная нормандско-сарматская индоевропейская знать во всех смыслах. Наше монашество прекрасно, замечательно, это часть вообще восточного православного мира. Что-то удивительное, что-то особенное. Вы всерьез думаете, что что-то особенное? Ну, ничего особенного. То есть, это все особенное. Семен Новый Богослов особенный, Палама особенный. И в этом ключе и наши такие, как вот эти высоты совершенно византийского богословия. Замечательно, мы часть его, часть, но прямо чтобы мы где-то там отличились в одном или в другом, например, в войнах или в богословии, нет, это наше государство, оно европейско-православно христианское, индоевропейское. И замечательно. Вот это было наше, как бы сказать, наше государство. И здесь мы, вот до определенного момента, до монголов, мы ничем особенным, вот таким прям уж, чтобы можно было сказать, ох, эти русские, прям, как он, что у них, страна как страна, народ как страна, народ, такой индоевропейский народ, прекрасный, замечательный, то есть в государственном смысле. А после монголов вот мы уже другие, мы уже носители какого-то совершенно другого начала, монголы научили нас в империи, дисциплине, государство как-то углубже зашло в наше общество, здесь мы стали особыми. Но опять это та же самая вот эта индоевропейская вертикаль. Все это платонизм. Поэтому я к чему хочу сказать. Да, вот в новое время эта платоничность, платонизм нашего государства начинает постепенно оседать. Все больше и больше титанических черт, начиная уж с Алексея Михайловича 17 века, там, с Петра я не говорю, это уже просто европеизация. Это новое время. Ну и дальше там все по нисходящей. И тем не менее, мы имеем дело с этой вертикальной платонической Россией, которую берем за образец, когда мы размышляем о Руси. И здесь как раз платонический прообраз такой гиперборейской Руси, Руси небесной Руси, которая начинается, когда мы поднимаемся из впадины, вот он для нас очень жив. Вот я считаю, что это некий... Уже такой Руси нет, такого государства нет, но это государство живет в нас. То есть оно есть, и оно живет в нас, и оно есть в мире идей. То есть там, где и есть то, что есть. Поэтому на самом деле, вот это, о чем Саша говорил, вот в Небесной Англии, с чего мы начали. Эта Россия есть. Это Россия платоническая, и это Россия, которая отражается в государстве и в значительной мере даже не столько в религии, сколько вот в таком, в монашеско-аскетическом измерении религии, в русском византизме. Вот этот русский византизм, имперско-симфонический, имперско-монашеский, вот это наша логос нашего государства. И когда мы говорим о том, какой мы видим Россию, как государство в будущем, конечно, у нас ответом должно быть вот здесь совершенно однозначно такой. Мы хотим Россию видеть солнечной, мы хотим Россию видеть вертикальной, могущественной, мы хотим Россию видеть дисциплинированной, мы хотим видеть вверху касту воинов и монахов, а над ними священного солнечного царя. И в такой вертикали, такой блестящей запредельной российской солнечной родине мы готовы служить и отдавать за нее жизнь. Это единственное легитимное наше в нашем сознании понимание России. В чем в нашем, это как раз не так важно. Просто это единственное легитимное определение российской государственности. Вот это и есть российская государственность. И вот от этого образа мы должны отсчитывать вот эту эпоху, как мы говорили, эпоху падения. То есть вот это то, как должно быть, было, должно быть и будет. Вот смотрите, было, раз. Когда мы не можем просто оперировать с какими-то химерами. Это было. Было, ну, приблизительно так. Это должно быть, а это должно быть сейчас. И если мы видим, что кто это? Это Клишас, здравствуйте, это Попова, Роспотребнадзор, здравствуйте, это Песков. Похоже это. Ну, как бы сказать, вот давайте закроем глаза, по-моему, еще раз повторите. Похоже, хоть как отдаленно это что-то напоминает, хорошо. Хоть отдаленно можем сказать, что зато у них дедья бояре, зато они из видного рода, зато они отличились там 300 лет назад при каких-то великих событиях. Нет, вот они ничем не отличились. Просто это совсем никто, никак и не сюда. Просто это не никак не сюда. То есть никакого, ничего отдаленного, даже как отдаленная копия, как симулякра-симулякра, они не имеют отношения с теми, кто легитимно мог бы претендовать на представление государства. Соответственно, держать этот образ как нормальный образ государственности, вот это, на мой взгляд, очень важно. И двигаться, несмотря ни на что, потому что этот образ совпал с действительностью, когда солнце взойдет на Западе. То есть в момент изменения хода времени, о чем говорит Платон, в политике. Вот мы не случайно говорили о политической эсхатологии в той лекции. Поэтому вот этот нормативный образ России, на мой взгляд, его надо выделить. В речах мы его встречаем везде. Ну вот с утра до вечера. Мы даже в речах нашей власти можем как-то где-то включить телевизор и услышать что-то такое. Там звон колоколов, хруст французской булки. То есть какой-то вот белый орел. То есть что-то такое к этому нас отсылает вот этот шум такой, фон на самом деле. Но отсылает он к концепту. У кого-то это просто фигура речи, которая уже смысл, который давно утрачен, просто значение смысла. А для нас это должно быть реактивацией концепта. Вот это очень важно. Очень важно выделить этот момент, выделить этот идеальный образ платонической России, о чем мы как раз, собственно, сегодня и говорим, платонической России, и сказать, вот это государство. Это первое. То есть вот с этим образом мы должны от него не отступать. Вот знаете, почему сейчас очень это уместно, на мой взгляд, говорить об этом? Потому что отступать некуда, повторю. Потом за это вообще вот ничего не будет, потому что если при советской власти, при какой-то еще власти, если бы мы говорили о такой солярной России, как в нашем идеале, то у нас бы просто могли наступить последствия. А сейчас настолько всем все равно, все настолько заняты чем-то другим, что говори все, что угодно, и это, другое. И вот, поскольку никто уже ничего не имеет в виду и прикрывает разговором какие-то совершенно другие, более плоские и понятные цели. А если мы будем иметь в виду то, о чем мы говорим, то есть об этой государственности, если мы на этом сосредоточимся, если мы это возьмем и будем к месту, иди к месту, эту норму, этот норматив просто вот алгоритмически использовать, когда мы рассуждаем о политике, о большой крупной политике, о мелкой политике, о бытовой политике, о политике такой более масштабный, все равно мы должны именно отталкиваться от этой небесной России, сравнивать то, что мы имеем с этой Россией, и стремиться корректировать то, что нам кажется неподобающим, с этой небесной Россией. И вот настаивать на этом так, как будто это часть нашего быта. Вот не просто наши политики, там, давайте что-нибудь сделаем, ничего не надо делать. Просто давайте жить вот это. Когда мы говорим государство, мы слышим государство. Мы слышим государство на семинарах, в телевидении, в разговорах. Там. Давайте говорить, что стоп, давай назад. Вот вы слышите слово государство? Да, какое государство вы имеете в виду? И вот осуществлять эту редукцию семантическую, что русское государство – это вот оно что. Это царь, это бояре и это монахи. Это русское государство. И монахи. То есть вот хочешь быть частью этого государства, это война, это монашество, это не управление, это именно непосредственно форма жизни на этой вертикали. Вот кто готов жить на этой вертикали, вот тот пусть соотносит себя с государством. И если он не находит в государстве этой предельной аскетической преданности платоническому началу, значит, не та государственность, значит, ее надо поменять. Или, по крайней мере, мы не должны ее легитимизировать. Вот такое отношение к государству должно быть нашей формой жизни. Теперь второй момент, о чем говорил Саша, очень принципиальный. Он стал говорить о четвертой политической теории, стал говорить о русском народе. И вот здесь второй вывод из русского логоса, что русский народ вообще к этому ничего, никакого отношения не имеет. Это тоже второй вывод, что русский народ на самом деле обладает собственной структурой, и она не является платонической. Вот русский народ, как русское крестьянство, а большинство-то как раз народа и принадлежал именно к этому сословию, включая сельских священников, это были носителями другого логоса. Логоса имманентного как раз, о чем Саша говорил. Логоса, построенного по горизонтали скорее. Логоса вечного, логоса циклического, но не логоса запредельного, не эссенциалистского, а именно экзистенциального. То есть русский народ – народ дозайна, это экзистенциалистский народ. И здесь как раз хайдеггерианская модель описания структуры поведения жизненного мира, здесь как раз феноменология Аристотеля, здесь как раз отсутствие эссенции за пределом и наличие всего, вот, представление о том, что то, что есть, есть вот именно в самом конкретном, непосредственном, но феноменологическим образом, как ноэма в образе, вот здесь как раз все доминирует в русском народе. То есть русский народ представляет собой иную симметрию, иной мир просто. Мир, который с нашим государством соотносился крайне странно. То есть вообще неоднозначно. И не только на поздних этапах, но и на ранних этапах. Я думаю, что долгое время русские вообще не замечали существование государства. Считали его чем-то совершенно другим, чем оно само себя считало. И христианство оно считали, не считали другим, и иерархи они считали, и власть, и бояр, всех считали другим. У меня есть свои гипотезы, я подробно развиваю в трех логосах, но в любом случае, я думаю, что вот эта инстанция, которая называется русский народ, и которая представляет собой хлеборобов, либо их внуков, детей или правнуков, но все равно хлеборобов. Вот если ты не хлебороб, то мы должны вынести не хлебороба за... Нас не интересует, короче говоря, не хлебороб. Это маргинальное явление. Нас интересуют хлеборобы. Даже если наши предки не занимались земледелием, все равно ментальность хлеборобов, культуру хлеборобов, бытие, экзистенцию хлеборобов они нам передали. Даже мы живем в городе, знаете... В любом случае, и вот это вторая инстанция, можно сказать, первая, но одна из двух инстанций и русской политики, и русского общества, и русской истории, и русского. И этот народ с нашим русским государством имел очень сложные отношения. Взять русский народ как самостоятельно, абсолютно требующий некоторого специфического взвешенного, очень детализированного, очень нюансированного подхода реальность, это второй тезис того концептуального словаря или концептуального набора, о котором я говорил чуть раньше. То есть вот без того, что мы тематизируем русский народ, именно тематизируем, выведем его из сферы дискурса, из сферы разговоров, и сфера речи о русском народе. О русском народе говорили прекрасно славянофилы, эсеры замечательные, кстати, и там, националисты иногда, но, правда, хуже всех русских. Для русских национализм не свойственен. Но в любом случае, вот разные формы речи о русском народе – это не совсем то, что тематизация русского народа. Мы должны свести, сжать русский народ в концепт, чтобы с этим концептом мы могли ментально оперировать, чтобы мы могли соотносить его с областью политического, с областью исторического, с областью культурного, с образованием, чтобы мы, вообще говоря, строили одну из симметрий будущего, русского будущего, политического будущего, отталкиваясь от этой инстанции, от этой действительности. Жестко, я бы сказал, ну просто вот на первых порах, может быть, я даже брутально разводя его с государством. Не противопоставляя, а просто разводя. Вот есть вот одно и есть другое. На Махе я это описываю как логос Аполлона, который строится по одной топике, по одной структуре, и логос Диониса, который строится совершенно по-другому. Русский народ – это дионисийское начало, русское государство – это аполлоническое. С моей точки зрения, это не означает, что между ними обязательно должен быть конфликт и противостояние в силу наличия третьего логоса, логоса Кибелы, который, на самом деле, помогает понять, чем не является ни русский народ, ни русское государство. То есть он не является материализмом, он не является матриархатом, он не является либерализмом, он не является модерном, он не является западноевропейской последними 500 годами или 5 веками западноевропейской культуры, никак не является ни русское государство, ни русский народ. То есть здесь совершенно два других логоса. Между ними подчас существует оппозиция, даже, я соглашусь, но не обязательно. Иногда альянс и гармония. В некоторых случаях сближение, в некоторых случаях отдаление, но это всегда два, а не одно. Поэтому Россию надо мыслить надвое, обязательно. И делать это не в речи, не то, что там, я вот говорю, интересно, послушайте, кто-то другой расскажет, вы расскажете. А надо это делать математически. Это два разных математических объекта. Это два разных таких векторных уравнения. Это два разных, две разных размерности. Например, там сладкое и зеленое, например. Мы же не говорим, что это просто две разные вещи. Два разных субъекта, две разные схемы, две разные размерности, два разных мира. Две разные системы координат. Помещены ли они в одно? Или помещены ли они в разные, это тоже невозможно сказать, потому что каждый может существовать почти самостоятельно. То есть, если мы представим себе одинокого монаха, который отшельник, который русский монах, православный, живет один на столбе, столбник. Ну вот, и чего ему, зачем ему все остальное? Вот, а он Русь, он русское государство, он воплощает в себе вот эту полную вертикаль человеческой души, которая рвется к Отцу Небесному и больше ничего. И вот вокруг него потом образуется поселение других монахов, потом к нему за обращением приходят какие-то местные небольшие там феодалы, и дальше потом, в конце концов, вот такой какой-то вот совсем заброшенный камнестоялец, может, ставший ногами на периферии, может стать в центре внимание огромной страны, потому что сама этика этого государства и строится вокруг этого луча. Луча абсолютно неземной преданности человеческого сердца небесному измерению. И народ рядом, который живет своими коровами, своими полями, живет другой жизнью, другой вообще. И он может обойтись и без монаха, и без воинов, которые его только обирают. Но эти обирают, будут обирать другие. И, возможно, то есть и государство, и народ в теории могут существовать параллельно друг другу или отдельно от друг друга. А уж, по крайней мере, их онтологии различия. Если как только мы примем эту концептуальный подход к осмыслению нашей политической ситуации, мы сразу многие вещи станут на свои места. Мы, во-первых, будем оценивать государство по двум осям, а не по одной. То есть как наше государство, в котором мы живем сегодня, соотносится с этим платоновским государством, с Русью платоновской, как солярной, солнечной, вот той Русью посмертной географии, или, как говорится, Сократ в Федоне, с одной стороны. И вот это измерение, вот это с ясным образом того, о чем мы говорим, с чем мы сравниваем, и вот эта дистанция, она может измеряться, приобрести просто совершенно конкретный характер. То есть у нее должна быть своя мера, конечно, не сантиметр, там, но какие-то вот, меры приблизительно, как мы отмеряем эпохи в политике Платона. И точно, да, но с другой стороны, мы можем соотнести это же сегодняшнее государство с народом. А народ, в свою очередь, соотнести с его логосом. А логос народа можем соотнести с логосом этого государства. Мы получаем квадрат, некий концептуальный квадрат анализа, уже квадрат, а не два понятия, и даже не одно. Вот смотрите, как мы осуществляем трансформацию разговора о России на любом уровне, от телепрограммы до научной статьи или беседы между друзьями, мы сразу раздвигаем. А что ты думаешь о России, брат, там, сестра? Там раз у сестры, у брата возникает сразу ментальная конструкция, когда он слышал о России, вот это высказывание, слово разбегается на четыре угла. Россия в ее логосе, Россия в ее конкретике, если это государство, русский народ в его логосе, русский народ в его конкретике. И как? И дальше тогда сказал о России. Это сразу разбежалось на четыре сложных семантических полюса, между которыми можно выстраивать довольно сложные отношения. Тогда вот разговор приобретает характер структурированного. А это базовый момент. Без того, что мы построили бы такую схему, из четырех компонентов. Без этого мы не можем сказать, там, мы голосуем за Путина или против, за поправки в Конституции или нет. Мы хотим, чтобы карантин прекратился, чтобы он продолжался всегда. Там, мы требуем, что мы требуем. Вот все, что вот мы дальше говорим, вот, след за этим, должно обосновываться на этом выяснении согласия относительно четырех компонентов, с которыми мы имеем дело. И вот этого необходимо. Это необходимо, потому что здесь без этих концептуальных элементов мы окажемся растерянными, мы будем поглощены риторическими волнами, такого размывающими нас. И все, что мы останемся, это эмоциональные как бы, схватки с теми, кто мы чувствуем, мы не понимаем, а просто чувствуем, что думают иначе. Кто, например, сторонники Запада или хотят, как нам кажется, нас унизить или лишить, или подчинить, или обобрать, или сделать нас зависимыми от себя. Но все это может быть нашей интуицией правильной, может быть, наше отрицание и обосновано, может быть, мы и, в принципе, все как бы правильно понимаем. И это, я не ставлю это под сомнение. Но говорим мы точно неправильно, потому что в ответ на вызов мы сразу же выплескиваем из себя такой совершенно хаотические потоки. То есть я говорю о правилах патриотической речи. Вот правила патриотической речи, вот что нам нужно. И базовыми правилами патриотической речи является, это вот прям продолжая Сашину Киселеву речь, разделение народа и государства. То есть правило правильно составленной патриотической речи должно разводить эти два понятия, для этого они должны быть осмыслены и тематизированы самостоятельно, как в их идеальной форме, в модели, в модусе Золотого века, так и в их историческом отступлении от этого модуса Золотого века. И в этом случае тогда русский платонизм или русский политический платонизм, конечно, вот этот второй вот вывод, очень важный какой-то очередной вывод, что он должен прикладываться к государству. Не надо стараться прикладывать к русскому народу. Русский народ не платонический. И ничего платонического, все платоническое нам глубоко чуждо. Мы не такие. И когда нам вот там говорят, вставай, енот, вставай, русские, там, русские идут. Ну куда русские идут? Вот мы все, идет время, а русские никуда так и не идут. И русские не делают так, вот, как делают немцы, как слышал там свисток. Они делают что-то совершенно другое. То есть мы как народ, мы имеем другую метрику. И, соответственно, вот платонизм, русский платонизм, я уточняю сегодняшнюю нашу тематику, русский платонизм должен относиться к осмыслению и обсуждению тех феноменов, которые относятся к русскому государству. Мы отметили русский народ, мы его вот сейчас обозначили, особенно когда Саша стал говорить и о народности, и о четвертой политической теории, и об имманентности. Русские очень имманентны, русские очень близки к четвертой политической теории, но из этой четвертой политической теории автоматически русский платонизм не вытекает. Вот у меня есть две книги четвертой политической теории и политический платонизм. Я не знаю пока еще, как их сводить. То есть они написаны, они представляют собой довольно развитую систему мышления. Вот мне очень близок самому платонический логос, аполлонический логос, также мне близок и логос Диониса. Я не вижу между ними противоречия, но я понимаю, что это совсем разные вещи. То есть вот как их сочетать, как их свести, как их соотнести между собой, это приблизительно как решить проблему народа и государства при политическом строительстве будущего. при планировании политического строительства русского будущего. Это не абстрактная вещь. Мы не можем сказать, о, я догадался. Это не или где-то списал, или у кого-то прочитал. Это бесполезно. Никто не требует от нас ответа, особенно скоропалительного. Я предлагаю просто вот сейчас попытаться вынести за скобки, осуществить эпохе русского народа, запомнив, что его надо тематизировать, запомнив, что это мощнейший субъект, запомнив, что это наш дизайн, запомнив, что русских надо изучать с помощью философии Хайдеггера, для этого надо хорошо бы изучить Хайдеггера, а, соответственно, и Брентана, и Гуссерли, и Аристотеля, и все, что можно еще. Это нам очень пригодится, и психологию надо изучить, но это вот для другого курса. Русский народ – это тема другого семинара. Сегодня же давайте попробуем поговорить именно о государстве, о русском государстве, продолжим говорить. И вот сделаем такой вот некий принципиальный методологический вывод. Русское государство было в идеале, в своем в небесном измерении, формой платонизма. Это была византийская индоевропейская империя, христианская, дохристианская. Такая небесная империя, она была, есть и должна быть именно такой. А что касается народа, то это следующая серия, вот не сейчас. То есть, в принципе, стоит говорить об этом государстве вообще без народа. То есть, это государство не должно ориентироваться на народ. Оно существует само по себе, как государство душ. Вот, может быть, когда все умрут, вот тогда оно и будет создано. То есть, оно совсем... вообще не материально. То есть оно не просто материально и духовно, вот такое государство, а это государство вообще без материи. В государстве, в русском солнечном государстве материя вычтена. И телесность вычтена. Спрашиваете, а кто же будет есть? Никто, а мне едят. Это монахи, они ничего не едят. И вообще никто ничего не ест. И никто ничего не создает, потому что все, что создается, это уже так имманентно, материально. Государство – это не про создавать, это не про есть и не про обеспечивать, и не материально, и не ресурсы. Государство – это про совсем другое. Государство – это вот про ту, про идею, про воспитание царей и философов, про воспитание народа в духе таком воинствующего антиматериализма, антителесности даже. То есть, в принципе, это битва с телом на политическом уровне. Никакого тела, ничего, только душа, только посмертное бытие. Чем быстрее посмертное бытие, тем лучше. У Платина же было сказано, чем быстрее выйдешь, быстрее войдешь. На самом деле, или у скифов наших предков было, если зажился долго старик, ты вообще просто трус, наверное, ты должен был погибнуть лет там, в 20. Если тебе 25, ты уже как бы ненормальный скиф. Ну, это, конечно, утрирую, но вот эта идея абсолютной неценности, ни выживания, ни существования, ни благополучия, ни комфорта, ни безопасности, то, что мы сейчас, что я говорю, я разбиваю, скрижаль за скрижалью нашего бытового понимания. Государство нам не дало то, не поставило маск, там, заставило сидеть дома. Вот хорошо, что не убило государство. Вот надо радоваться, если уж нам так жизнь наша дорога. Вот не убило им замечательное государство. В принципе, оно именно про то, оно левиафан. Оно призвано для того, чтобы насиловать, убивать, заставить делать что-то очень жесткое с плотью. А вот правильное государство говорит, с плотью мы плоть пытаем, духу хорошо. Дух расцветает. Это правильное государство. Неправильное государство забывает это сказать, просто пытает и насилует. Но вообще государство – это институт легитимного насилия по Максу Веберу. Это его в любом случае. А вот платоническое государство, оно давит и ограничивает, всячески третирует нашу земную материальную часть. Оно нас отрывает. Оно нас, в принципе, учит летать. Выбрасывая нас из гнезда, если мы разобьемся, мы были камнем. А если мы взлетим, значит, мы птичка. Но проверить это до того, пока нас из гнезда не выкинут, невозможно. Так же и плавать учат. Нам невозможно на берегу научиться плавать. Все-таки рано или поздно надо решиться и бросить ребенка в воду, посмотреть, что с ним будет. Вот без этого люди не учатся плавать. Так же вот не учатся плавать, когда обрубают у людей тело, говорят, ты умер уже. Вот тут и проявляется, там, что это такое, это было. Душа отрастила ли она крылья достаточно в своей жизни, прочитала ли достаточно философских книг или нет. Вот государство что-то об этом. То есть вот, стремится, чтобы он был гуманным, таким нашим, родным, добрым, чебурашечным, Это совсем не по делу, не по адресу. Государство должно быть жестоким, от него мы должны... Это гроза Господня сама по себе. Государство — это некий гром небесный, это молния, которая бьет сверху, не случайно Зевс, царь богов, его символом была молния. И вот это вот индоевропейское платоническое государство, которое никому ничего не должно, оно нас просто отрывает от земли. Вот цель платонического государства. Похоже на наше, ничего общего. Ну, значит, что-то не так, давайте вот двигаться к русскому платонизму. Но народ точно нам надо из этого исключить. Это не значит, что мы о нем забыли. Мы просто сознательно говорим. Сейчас мы народ немножко отодвигаем. Мы понимаем, что мы откладываем, ставим в сторонку что-то очень важное, может быть, самое важное. Это наша главная тема, но мы не построим корректного политического проекта возрождения русской государственности и не сможем даже говорить корректно о будущем, если мы не осуществим эту операцию эпохе русского народа.